пусть. Но я люблю ее, — с горячностью вырвалась у юноши. — Кто же она, твоя чародейка? — улыбаясь, спросил художник. — Уж не та ли, за которой ты ныне по площади гонялся? Андрейка в изумлении открыл рот. — Вы подглядели? — Не я, — перебил его Шубин. — Никита Акинфеевич увидел. — Гляди, будет беда. Ах, Андрейка, Андрейка, пропащий ты человек. Но ничего, это пройдет, все пройдет, — вздохнул он. — Ночь-то какая, а? А у нас в России тоже, поди, весна в дверь стучит. Ну, Андрейка, спи и мечтай о своем ангеле. Он ласково потрепал юношу по плечу и, бормоча себе под нос, ушел. Утром Никита Акинфеевич, просматривая журнал, к своему неудовольствию нашел строки: «Молодые девицы римские отличаются отменной красотой и добродетельностью». — Ну, это ты, брат, того перехватил. Что касается красоты, то верно подмечено. О добродетелях помолчим для прилику. Ты, я вижу, каждое кумеканье заносишь, а журнал сей не для потехи. Надлежит наиподробнейше вносить в летопись, с кем из высоких людей мы имели встречу, с кем свою трапезу разделили. Разумеешь, раб? Топая башмаками, Демидов грузно прошелся по комнате и пригрозил: «Эка жалость! Не на Москве мы, а то отослал бы я тебя на съезжую, там бы отпороли за нерадивость». У Андрейки от обиды задергались губы, но он склонил голову и промолчал. Демидовы представлялись его святейшеству папе римскому. Столь важное событие надлежало отметить в летописи путешествия, однако Никита Акинфеевич не пожелал, чтобы Андрейка сопутствовал им на аудиенцию. Писцу вменялось описать встречу со слов хозяина. «Не можно того позволить, чтобы холоп лицезрел высокую особу», — поморщившись, сказал он. «Сие будет для папы весьма оскорбительно». Андрейке было досадно, но то, что он на целый день был свободен, его обрадовало. Не теряя драгоценного времени, он отправился к девушке. Его приняли радушно. Кончета с песней носилась по дворику, развешивая мокрое белье. Рукава голубенького платьица были засучены, маленькие сгорелые руки проворно двигались. Ни минуты не знала она покоя, прыгала, распевала, глаза ее светились счастьем. Андрейка подошел к старой итальянке, нежно обнял и по сыновье поцеловал. Прачка прослезилась: «Идите, идите, погуляйте». В этот день они отправились по древней Апиевой дороге. Вокруг было много солнца, теплый воздух ласкал их лица. Какая-то птичка, вспорхнув с темно-зеленого кипариса, взвилась и со щебетанием растворилась в голубизне неба. Андрейка вздохнул полной грудью. Кончетта, склонив голову, шла рядом, опираясь на его руку. По обеим сторонам Апиевой дороги виднелись древние языческие памятники. Влюбленные дышали теплом, солнце пригревало землю, и чем ближе подходили они к городу, тем возбужденнее горячилась кровь. На тропе было пустынно. Андрейка украдкой оглянулся, сильным движением обнял и крепко прижал к сердцу Кончетту. «Ох, и мила ты мне!» Она вскрикнула и обвила его шею смуглыми руками. «Андрейка! Мой хороший Андрейка!» — лепетала она, и в эту минуту он забыл обо всем на свете. Усталые и счастливые они вернулись в лачугу под платаном. Старуха поджидала их на пороге. Склонив седую голову, она дремала. Вечернее солнце посылало последние лучи на землю, Наступило время Аве Мария, когда с минуту на минуту раздастся вечерний звон колоколов церквей Старого Рима. Все точно замерло. Воздух, напоенный теплом, застыл в неподвижности. Они подходили к гостеприимной двери, когда тишина дрогнула, и над городом понеслись торжественные и грустные зовы Ангелюса, звон сотни колоколов. Старая прачка вздрогнула, очнулась от сна и, склонившись на одно колено, стала повторять слова молитвы «Аве Мария», — шептали ее сухие бескровные губы, жилистые большие руки скрестились на груди. Женщина взглянула на девушку, и та послушно рядом с ней опустилась на колени. Андрейка снял шляпу и молчаливо, благоговейно созерцал тускнеющее небо. Хозяйка зажгла восковую свечу и прилепила на подоконнике. Андрейка подошел к старухе и, садясь рядом с ней на пороге, смущаясь, сказал: «Матушка, мне надо с вами серьезно поговорить. Я люблю Кончету. Я думаю просить ее стать моей женой». Старуха всплеснула руками, обняла его, утирая обильные слезы, она шептала: «Я так и знала, я знала, что вы порядочный человек, сеньор». Она не спросила его ни о звании, ни о ремесле. Не все ли равно для бедного человека, кто он? Было бы доброе сердце и крепкие руки, а счастье придет вместе с любовью, — думала она и утирала передником слезы. Вечером бедный малый во всем признался Федоту Ивановичу Шубину. — Ты с ума сошел, Андрейка! — вскричал художник. — Рассуди сам, что принесешь ты своей избраннице. — Одно горе и унижение. Ты холоп, а она вольная. Так неужели ты хочешь ввергнуть в рабство предмет своей любви? Слова Федота Ивановича были жестоки. Андрейка сказал: «Слезно молю вас, сударь, упросите Никиту Акинфеевича отпустить меня на волю. И того не легче. Да разве Никита Акинфеевич поступится своей выгодой?» «Полно! Рехнулся ты, парень! Один братский совет тебе. Беги из Рима. Отпросись у хозяина наперед выехать». «Нет, Федот Иванович», — грустно покачал головой Андрейка. «Что будет, а не оставлю Кончету». Всю ночь не мог уснуть Андрейка от душевных страданий. Что будет с его возлюбленной в крепостном рабстве? Ему становилось страшно и больно. Утром исхудалый бледный при вызове к хозяину кинулся ему в ноги. «Разрешите, Никита Акинфеевич?» «Жениться, — задумал я». «Жениться? Ишь ты! Сколько годов тебе?» 25. «В самой поре жених. Что ж, найдем девку, вот доберемся до России и схлопочем бабу». «Да я не о том, хозяин. Наглядел я тут одну». «Иноземку, что ли? Черномазую? Ах, коршун, тебя задери, что удумал. Только ведай, возьмешь ту девку, навек обратишь ее в мою холопку. Жениться даю свое соизволение, но помни, что я сказал». Помолчав, Деминов продолжал: «Еще одна указка моя. Девка непременно должна перейти в нашу веру». Голос хозяина звучал властно. Он бесцеремонно разглядывал Андрейку и, не утерпев, сказал: «Гляжу я на тебя, разумен ты, Ахилл, и чем ты припал на сердце той девки? Бабы ведь любят крепких да тароватых. Ну-ну, ладно, не серчай. Слово хозяйское к добру. Спустя неделю Кончетту окрестили в русской церкви. Восприемниками от купели были Александра Евтихиевна и Федот Иванович Шубин. Молодая итальянка, нареченная при таинстве крещения Анны, переселилась в дом Демидовых. Через 3 дня их обвенчали. Старая прачка поклонилась Никите Акинфеевичу и, схватив его руку, раболепно поцеловала ее. — Сеньор, сеньор, осчастливьте мою девочку. — Ну, чего? — расквакалась, — грубо оборвал ее Никита. — У меня в труде праведном заживет. Хуже не будет. Тут, глядишь, по бродяжке скиталась. Седая работница не знала чужого языка, вздохнула и благодарно взглянула на Демидова.